Компания «Вира М» представляет. Андрей Баранов. «Апельсиновый остров». Пьеса. По мотивам пьесы Михаила Булгакова «Багровый остров». Читает Вадим Цымбалов. Действующие лица. Сизи Бузи II, бело-голубой араб, повелитель острова Огневодопоклонник. Кирикуки, проходимец при дворе. Ликитики, бело-голубой араб, премьер-министр, впоследствии раскаялся в этом. Тахонга, полководец, араб из гвардии. Оранжевая чума, любимая супруга Кирикуки, ценный кадр заокеанских идеалистов. Газовая принцесса, авантюристка, не верившая, что с газом шутки плохи. Прадедушка Мороз, честный, принципиальный политик. Кайкум, первый положительный туземец. Фара-Тете, второй положительный туземец. Колли, бывший обезьян, в результате естественного отбора, доросший до члена президентской администрации. Скандализа, бывшая обезьяниха, доросшая до того же самого. Лорд Вольдеморт, международный посредник, личный представитель генсека ООН. Корнелиус Фадж, наблюдатель из ОБСЕ, прислужник лорда, работает в Брюсселе после того, как выгнали из британского министерства магии за взятки и политическую близорукость. Месье Жакуй, представитель Европейского Союза, такая же зараза, если не хуже. Астерикс, и этот оттуда же. Обеликс, и тот. Первая журналистка, собственный корреспондент «Нью-Йорк Таймс» на острове. Вторая журналистка, тоже от CNN. Третья журналистка, тоже от «Пари Матч». Четвертая журналистка, тоже от отечественной прессы, борец за правду. Первый политтехнолог, бывший отсидент, а ныне профессиональный душитель революций. Второй политтехнолог, ценитель прекрасного в виде политических плакатов. Третий политтехнолог, на подхвате у первых двух. Леха, друг туземной революции с Ближнего Запада. Мишико, друг туземной революции с Солнечного Юга. Певица, только что слезла с туземных западенских гор. Глашатай, пресс-секретарь Кири. Туземцы с первого по шестой, жители острова. Арапова гвардия, отрицательная, но раскаялась. Желтые и голубые, впоследствии оранжевые туземцы и туземки, положительные несметные полчища. Гарем Сизи-Бузи, сплошь топ-модели. Музыкальное сопровождение. Национальные и современные украинские и российские песни, в том числе «Верка Сердючка», «Все будет хорошо», «Горилка», «Хоп-хоп» и другие, «Мурзилки Интернешнл», «Распрягайте, хлопцы, кони» и «Маленький гондурас», «Вопли Видоплясова», «Пидманула» и другие, в том числе из репертуара Виктора Цоя и группы «Ленинград» на украинском языке, «Океан Эльзы», «Руслана Лыжичко», «Уай Дензис», «Чай Ф», «Оранжевое настроение» и другие. Акт первый. Картина первая. Тиха туземная ночь. Запахи и звуки африканской саванны. На сцене дерево с круглой зеленой кроной. На вершине дерева сидят негр и негритянка, замаскированные под двух обезьян, Колли и Скандализа. Актеры, играющие их, действительно афро-русские, а не загримированные. Колли почесывается, ищет блох, находит одну и рассматривает ее. Обнаружен вражеский жучок. Подслушка не дремлет. Жучок уничтожен, стряхивает невидимый жучок вниз. Скандализа говорит сильным американским акцентом. «Окей, Колли!» Колли к зрителям. «Вы что думаете, мы просто так? Две афрообезьяны? Два нигера? Два черноза?» Скандализа. «Колли! Колли. «О, сори, Лиза, два просто черных урода, а?» После короткой паузы. «Но нет, Господь создал нас по своему образу и подобию». Какому-то зрителю. «Ну чего лыбишься-то? Ты что, знаком с Господом и знаешь, как он выглядит? Нет? А теперь он ушел, и мы его замещаем». Скандализа. «Да, мы есть его заместители на земле в текущий период времени». Колли. «Так что мы залезли по служебной лестнице очень-очень высоко. Наш босс...» Указывает на портрет, висящий на дереве над ним и скандализой, который в этот момент освещается прожектором. На портрете Джордж Буш-младший в ковбойской шляпе в виде дяди Сэма. Как вариант, копия известного портрета, где лицо Буша сделано из обезьян. «Он президент мира и все время находится с Господом на прямой связи. То, что говорим мы, это и есть воля большого парня». Скандализа. «Да, точно. Дай мне еще банан». «Колли, держи». Скандализа начинает есть банан. «Но у нас есть проблема». «Колли, большая проблема». Скандализа. «Мы не любим больших проблем». «Колли, мы их быстро решаем. Я и Скандализа просто созданы для того, чтобы решать мировые проблемы». Скандализа, доев банан, бросает шкурку вниз. Кто-то спотыкается на ней и с криком падает. «Яз!» «Колли, Лиззи, ты просто снайпер!» Скандализа, «Я знаю. Проблема в том, что наш босс является президентом только цивилизованного мира. Мир пока еще недостаточно цивилизован». «Колли, да, пока еще не до конца». Скандализа, «Но осталось уже немного». «Колли, в последние годы мы славно поработали». Скандализа. «А все из-за нашего идеализма. Мы единственная в мире нация, победившего идеализма. Если бы не он, империя зла существовала бы до сих пор, и этот остров не отделился бы от материка». «Колли, ты должна опубликовать эту мысль». Скандализа. «Уже». «Колли, как? Ты умеешь читать и писать?» Зрителям. «Скандализа у нас очень умная. Ее даже пытались обучить русскому языку по методу собаки Павлова. Результат вы видите. Теперь она слывет интеллектуалкой». Скандализа. «Ну, Коля, ты тоже не обделен IQ зрителям. Он умеет превосходно петь под гитару любовные серенады. Особенно хорошо он поет, когда наши мальчики воюют где-нибудь за океаном. Тогда его голос наполняется праведным гневом. Имя ему дали от породы любимой шотландской овчарки его прежнего хозяина, то есть хозяина его прапрадедушки. Но хоть мы и были когда-то рабами, мы покажем этим белым, что такое настоящая принципиальность. Наши бывшие белые боссы слишком обленились, расслабились, позабыли заповеди отцов-основателей. Мы принципиальнее их в 1000 раз. Как-то сказать по-русски «святее Папы Римского»? Колли очень гуманен, у нас он слывет голубем. За спиной у Колли раскрываются белые ангельские крылья. Кроме того, наш Колли еще носит очки, хотя они ему совершенно не нужны, и красит волосы благородной сединой. Колли. Неправда, я посидел во время выступления его ООН. Я вообще герой бури в стакане. И не говорите мне, что это плагиат. У нас в президентской администрации... Скандализа, принимаясь за второй банан. «Так называется место, где мы работаем. Нескромно откровенно говорить администрации Господа Бога». Колли. «Да, так у нас очень ценят Лиззи. Она одинока, и администрация заменяет ей семью, а босс – любимого дядюшку или тетушку. Но совестью нации считают все же меня». Скандализа неожиданно сентиментально. «Бедная нация». «Колли, не отвлекайся, Лиззи. Кстати, ты уже нашла решение проблемы? Помни, мы должны приобщить этот остров к цивилизации». Скандализа ищет вокруг себя. «Я ищу. Какое интересное дерево. Тут полно всяких фруктов, и все на одной ветке. Банан, еще банан, ананас, финик, фига, опять фига, яблоко, апельсин, о, эврика!» «Колли, я не понял. Ты что там нашла, юная Мичуринка?» Скандализа. «Решение! Вот!» Быстро бросает ему апельсин. Колли ловит его. В то же время небо прорезает оранжевая молния. Все озаряется оранжевым светом. Внизу на сцене появляется освещенная зеленая лужайка. На ней лежит человек. Туземец Кири Куки. Скандализа и Колли, с раскрытыми крыльями, похожи на падшего ангела, слезают с дерева и колдуют над ним. Сцена напоминает эпизод из божественной комедии в постановке театра кукол Образцова. Скандализа. «Так вот кто поскользнулся на моей банановой кожуре? Верно говорят, на кого Бог пошлет. Ты знаешь, кто этот Джон Доу?» Колли. «Это туземец, араб Кири Куки, солнцепоклонник. Все время торчит на западной стороне острова. Хочет быть ближе к Европе. Пробился в премьер-министр к старику Сизи Бузи». Впрочем, не без нашей рекомендации. Но пока не может подняться выше. Скандализа. «Ну, а в чем проблема, типа?» Колли. «Сизи со свойственным ему ослиным упрямством хочет и дальше держать бразды правления в своих руках. Кроме того, говорят, что Кири уж слишком ловок». Скандализа. «Как? И за это его придерживают? Я вижу, что режим мистера Сизи Бузи прогнил настолько, что требуется наше немедленное вмешательство». Колли. «А я что делаю? Сейчас оживлю его». Кири Куки голосом терминатора. «Какое у меня задание?» Скандализа. «Ты что ему вставил?» «Смени флеш-карту». Колли. «Сейчас, сейчас, вот». Кири Куки тихим, но скандальным голосом. «Ну, как же это так? Так дело не пойдет. Для вас, значит, горилка и поросятина, а для нас, як же ж так знову при старому режиме?» Скандализа. «Это уже лучше». «Задание понял?» Кири Куки. «Так точно». Скандализа. «Very well». К Колли. «Я, пожалуй, подыщу ему славного ангела-хранителя, милую женушку». Колли. «Из ребра?» Скандализа. «Нет, из резерва ЦРУ». Колли. «Опять какую-нибудь чуму?» Скандализа. «О, она очень симпатичная». Щелкает пальцами. На сцене появляется оранжевая чума. Очень эффектная женщина американистого вида в оранжевом костюме, упорно косящая под украинку. Оранжевая чума к Кири Куки. «О, мой мальчик, какой же ты красавчик! Ты можешь быть совершенно спокоен, что я тебе никола не брошу!» Кири Куки. «Я и не надеюсь, сэрденька мое!» Скандализа. «Самое главное, запомни, упор на апельсиновый цвет. Ну, знаешь, как у Фанты. Торговый бренд. Orange Line, в общем. А мы в помощь тебе устроим маленький ночной фейерверк. Я полагаю, пары стелзов будет достаточно». Колли. «Да, заряд наведется по лазерному лучу прямо в вулканический кратер и расшевелит это осиное гнездо. И еще со спутника подкорректируем. Мы овладели сверхвысокими космическими технологиями». Демонстративно ковыряет в носу. «Полагаю, мы их достойны». Оранжевая чума. «Помаранчевый! Ты не забудешь, я тоже буду носить все помаранчевое, все оранжевое. Это так идет к моему лицу». Кири Куки. «А особенно к имени». Колли. «Ты, кажется, не вполне доволен?» Кири Куки. «Я понимаю, ваше благородие, раз надо, так надо». Оранжевой чуме ласково. «Ах ты моя оранжевая чумка!» Скандализа. «Запомни, вы познакомились и поженились в самолете. Там же была и первая брачная ночь. Эммануэль смотрел?» Кири Куки. «Як, вот так в литокоп?» Скандализа. «Перелет был долгий. Остров Сизи Бузи II, остров Джорджа Буша II, без посадок». Кири Куки. «Понял, не дурак, тупых немае». Скандализа. «Ну что ж, теперь, дети мои, наступил самый торжественный момент. То дерево, с которого мы с Колли слезли 5 минут назад, это древо познания добра и зла. Вкусите же его плодов!» Протягивает им апельсин. Оранжевая чума. «А он мытый?» Колли. «Мытый, мытый, ешьте!» Оранжевая чума и Кири Куки вгрызаются в апельсин с двух сторон. Из-под сцены появляется оранжевое зарево, Музыка наигрывает американский гимн, все присутствующие прижимают руку к сердцу. Оранжевая чума. «Это вкус свободы!»